Специфика социально-психологической проблематики личности. Этот вопрос широко обсуждается в литературе. Так, в работах Парыгина «Модель личности, которая должна занять место в системе социальной психологии», предполагает соединение двух подходов — социологического и общепсихологического. Хотя сама эта идея не вызывает возражений, описание каждого из синтезируемых подходов представляется спорным. Социологический подход характеризуется тем, что в нем личность рассматривается преимущественно как объект социальных отношений, а общепсихологический — тем, что здесь акцент сделан лишь на всеобщих механизмах психической деятельности индивида. Задача же социальной психологии — раскрыть всю структурную сложность личности, которая является одновременно как объектом, так и субъектом общественных отношений. Парыгин, 1971, страница 109. Вряд ли и социолог, и психолог согласятся с таким членением задач. В большинстве концепций как социологии, так и общей психологии принимают тезис о том, что человек одновременно и объект, и субъект исторического процесса, и эта идея не может быть воплощена только в социально-психологическом подходе к личности. В частности, вызывает возражение общепсихологическая модель личности, которая ограничивается обычной интеграцией лишь биосоматических и психофизиологических параметров структуры личности. Там же, страница 115. Как уже отмечалось, традиция культурно-исторической обусловленности человеческой психики направлена прямо против этого утверждения. Не только личность, но и отдельные психические процессы рассматриваются как детерминированные общественными факторами. Тем более нельзя утверждать, что при моделировании личности здесь принимаются в расчет только биосоматические и психофизиологические параметры. Соответственно, вряд ли можно согласиться и с трактовкой социально-психологического подхода к личности как к простому наложению друг на друга биосоматической и социальной программы. Там же. Можно подойти к определению специфики социально-психологического подхода описательно, то есть на основании практики исследований просто перечислить подлежащие решению задачи, и этот путь будет вполне оправдан. Так, в частности, среди задач называются детерминация психического склада личности, социальная мотивация поведения и деятельности личности в различных общественно-исторических и социально-психологических условиях, классовые, национальные, профессиональные особенности личности, закономерности формирования и проявления общественной активности, пути и средства повышения этой активности, проблемы внутренней противоречивости личности и пути ее преодоления, самовоспитания личности и прочее. Шорохова, 1975, страница 66. Каждая из этих задач сама по себе представляется очень важной. Но уловить определенный принцип — в предложенном перечне не удается, так же, как не удается ответить на вопрос, в чем же специфика исследования личности в социальной психологии. Не решает вопроса и апелляция к тому, что в социальной психологии личность должна быть исследована в общении с другими личностями, хотя такой аргумент также иногда выдвигается. Он должен быть отвергнут потому, что, в принципе, и в общей психологии имеет место большой пласт исследований личности в общении. В современной общей психологии довольно настойчиво проводится мысль о том, что общение имеет право на существование как проблема именно в рамках общей психологии.